неуклюжее существо в грязной спецовке, в очках, напоминавших заезженный детский велосипед. Не так должен бы спускаться творец этого фантастического мира. «Ну как, мэтр, как? Только честно, честно. Дело? А? Дело?» «Дело. Очень даже дело. Ты попал на пышный эндшпиль. Сейчас Зотова прибудет». Мимо нас прошла девушка рабочая в щегольском комбинезоне и ромашковой косыночке по брови. Потом в зал вошла другая, третья. Вероятно, у них были какие-то дела. Но я видел только, как они пересекали зал в разных направлениях. Пол зала был засыпан толстым слоем опилок, поглощавшим звук шагов, и мне снова вспомнился луг в мае, по которому ходят кони и женщины. «Прошу, Татьяна Ивановна». В зале также бесшумно возникла новая группа людей. Заведующая отделом чего-то там Зотова появилась в сопровождении руководителя стройки и еще двух мужчин в одинаковых черных пальто с серыми каракулевыми воротниками, толстого и тонкого. Грузная, сидеющая Зотова с лицом многодетной матери долго и печально смотрела на фреску, потом перевела глаза на начальника строительства. «Как же так получилось, товарищ Смирнов?» Смирнов шмыгнул красным носом. Он был без пальто и, видимо, ждал комиссию в неотапливаемом еще вестибюле. «Так ведь эскизы утверждались в управлении, Татьяна Ивановна?» «Как же так получилось, Петр Семенович?» — повторила Зотова уже к тонкому. «Это шло помимо меня, Татьяна Ивановна. Надо поднять документацию, кто утверждал и утверждал ли вообще. Тут похоже на самостийность», — тонкий сыпал словами. «Что значит самостийность?» — скинулся строитель. «То значит», — мрачно сказал толстый. «А получилось нехорошо, Юрий Васильевич». Зотова повернула к Сиваку крупную темную голову, охваченную венцом косы. «Владимирович», — поправил Юрка. «Мы ждали от вас картины со спортивной тематикой, которая побуждала бы молодежь на новые достижения в спорте. А вы тут не то цирк, не то зоопарк представили. Не поймешь?» Она улыбнулась своей шутке, а толстый и тонкий захохотали. «Да, без пол-литра не разберешься», — сказал толстый. «Какова же задача данного барельефа, Юрий Васильевич?» — спросила Зотова. «Это не барельеф, это фреска», — сказал Юрка. «Тем более», — вставил толстый. «Не знаю. Тут все нарисовано». Юрка энергично сморщил нос, подтягивая очки. «Ах, Юрий Васильевич, Юрий Васильевич!» Зотова обняла Сивака за плечи. «Я же знаю, вы потом будете говорить, что мы, мол, зажимаем новаторство в искусстве. Ведь так? А мы должны помогать вам, не давать скатываться. Должны ведь? Юрий Васильевич». «Владимирович», — снова сказал Юрка. «Это к делу не относится, товарищ Сивак», — буркнул толстый. Но Зотова строго на него посмотрела, и он смолк. «Вам бы только чего-нибудь такое накрутить, чего на свете не было, чтобы не как у людей, а молодежь на этом учится». Неожиданно Юрка улыбнулся и почти с нежностью произнес: «Вы счастливый человек, Татьяна Ивановна. Вы живете, как первый человек, пришедший на землю.